Глава 16. Что нечисть очередная нам готовит? «И куда мы снова спешим?» Холодный, чуть язвительный голос магистра Гаргон заставил меня остановиться у ворот Академии. «Снова сбегаем с вашей непосредственной работы?» Усмехнулась Аделаида и глаза сузила. Я под ее взглядом себя совсем неуютно почувствовала. «Сканирует», — подумала уверенно. Постаралась обойти магистра само зло. Не тут-то было. «Алкея, если у вас проблемы...» Пропела нарочито ласково Гаргона и тонкие губы в улыбке растянула. «Вы вполне можете рассказать мне. Я постараюсь помочь. В конце концов, в одной академии работаем. Мы хоть и не друзья, но...» Мне совсем голос Аделаиды не нравился. Я постаралась улыбнуться в ответ, но лицо выдало недоверчивую усмешку. Кот под ногами тоже на магистра смотрел хмуро и настороженно. «Никаких проблем. Я ухожу по рабочим делам», — выдавила я и направилась мимо. «Ну-ну», — протянула Гаргона и схватила меня за руку, сунула в ладонь бледный кулончик. «Если совсем трудно будет, сожмите в руке. Я узнаю, где ты, и постараюсь помочь». Я удивленно на нее посмотрела. Та глазами ярко накрашенными сверкнула. «Жаль будет, если, даже не успев поработать с тобой, придется отправлять в последний путь». У меня озноб по коже прошел от слащаво глухого голоса Аделаиды. Я торопливо кивнула, сунула подарочек в карман и выскочила на улицу. И показалось мне, что даже дышать стало легче. В хорошо знакомую мне таверну входила растерянная. Меня встретило многоголосие. «Доброе утро, госпожа ведьма!» «Доброе утро», — была вежлива я. «Мы ваших амбалов подсобки заперли. Пусть там манерам поучится». С улыбкой сообщил хозяин и тут же добавил. «Правда, сюда и хозяин приходил, очень грозился всех наказать. Да только его быстро темный дракон утихомирил». Хозяин улыбнулся во все лицо. «Быстро утихомирил. Парочкой магических оплеух, напомнив, что мы находимся в Магиктауне, а следовательно, под защитой самой-самой Академии. И угрозы нам могут приравниваться к угрозам самой Академии. А еще магистр дракон сказал, что если вы придете, то можете не переживать. Ваш дом поставлен под охрану Академии, и больше никакой наглый барон в него сунуться не сможет». Я облегченно выдохнула. Ну, хоть страх столкнуться с очередными охранниками Владара в собственном доме пропал. Пожелав всем хорошего дня, мы устремились к порталу. В доме, на удивление, царило спокойствие и чистота. Видимо, стражники Академии постарались. Даже вещи все лежали по местам, аккуратненько сложенные. Я окно своей комнаты открыла и выглянула. Трое стражей стояли у двери. Еще двоих увидела чуть дальше. Ну что же, под охраной Академии очень даже неплохо. Я метлу поправила, Стик с полной возмущения забрался на палку и обнял ее лапами. «Снова полеты, снова летающие коты, и ведь даже пожаловаться некуда». Я ничего не ответила. Уже от того, что мой дом снова стал моей крепостью, на душе было легче. Отдала приказ метле, и мы вылетели в окно. Быстро пронеслись внизу луг и город, метла послушно несла меня в указанном направлении. В Глухово. Спокойно долетели до нужной лесной тропы. Я даже успела различить ее в густых деревьях, когда средство ведьмовского передвижения вдруг дрогнуло подо мной. Я попыталась выровнять метлу, да куда там? Палка пару раз крутанулась, после чего охнулась с высоты вниз под дикий вопль Стикса. Да и было чего орать. Земля приближалась стремительно быстро. Метла крутилась, вызывая у меня жуткое головокружение. «Мамочки!» Стикс вцепился лапами в мою ногу. Я взвыла уже не только от страха, но и от боли. «А!» Уже готова была попрощаться с жизнью. Глаза крепко зажмурила. Влетела в ветви раскидистой ивы. Содрала себе руки и ноги, получила хлесткими ветками по лицу. И, наконец, приземлилась. Разом раздалось утробное. «Мяу!» Стик ухнулся всей тушкой рядом. «Трындец!» — прошептал он, лежа на спине и раскинув лапы в стороны. «Вот и доверяй после этого метлам. Ненадежная конструкция». Словно подтвердив его опасения, останки переломанной метлы упали на кота. «Не мой день», — пожаловался кот, поднимаясь и отряхивая шкурку. «С последним я была совершенно согласна. Вот точно не наш день. Хотя нет, не день. Вся последняя неделя». Ох, и чувствуя, как у меня буквально все тело трещит, я поднялась. Слава нечистым и ведьмам, иначе косточек бы не сосчитала. А так болезненно, конечно, но жить буду. если барону фон Дину преследовательницу злобную найду. «Ты идти можешь?» — обратилась к коту, стряхивая пыль с одежды. «Идти-то могу, но что-то как-то мне кажется...» Я к коту повернулась. Он стоял, загнув спину, и лапой куда-то в сторону тыкал. «Мне домой хочется», — сказал Стикс и икнул. Поворачивалась в указанном направлении я медленно. И следом тоже икнула. На тропинке, ведущей к бабушке Фьяре, стояли пятеро. «Мамочка», — пролепетала я. «Откуда же вы такие страшные?» И попятилась. И еще бы. На нас наступали упыри, жуткие мертвые, со свисающей кожей и выступающими белыми костьми. Лица впалые, обтянутые кожей с пустыми глазницами. Один руки ко мне потянул. «Мне кажется, или он мне здороваться собирается?» Прильнул к моим ногам кот-ученый, разом растерявший всю важность. Тут и остальные упыри руки костлявые вытянули и так хором произнесли: «Умри, ведьма!» Следом за этим по всей лесной чаще раздалось мое визгливое «А-а-а!» Я развернулась с желанием дать дёру в сторону города. Не тут-то было. Этот путь был тоже отрезан. Там, облокотившись о дерево, стоял, поблескивая клыками, вампир. Деловой такой, в черном костюмчике с платочком в руке. И хотя морда молодая и симпатичная, но мне он совсем не понравился. Бледные глаза, красные волосы назад зализаны. Эх, мне бы его кровушки малость. Но, по-моему, он здесь не для того, чтобы ею поделиться. «Спешишь куда, красавица?» Мурлыкнул кровопийца и платочком лацкан безукоризненно сидевшего пиджака вытер. Улыбнулся во все 32 зуба, сверкнув клыками. Хвост из-за спины моей с любопытством выглянул. «Не твой типаж», — ехидно подметил Стикс. Хвост благоразумно обвис, будто и не живой был. «А может, вы нас пропустите?» Очень миролюбиво начала я, спиной ощущая приближение упырей. «Может, и пропущу?» — подмигнул мне вампир и сделал шаг вперед. Я в сторону шарахнулась, чуть не наткнулась на упыря. Взвыла, ощутив на плече костлявую руку. «Фррррр!» — кинулся на нежить кот, пытаясь меня защитить. Я взвизгнула. «Слушай, Алкея, ты знаешь, что я здесь нашел?» Совершенно из ниоткуда вынырнул Дакар, в лапах книга чертовская и морда заумная. Но как же не вовремя. А черт внимания на орущую меня не обращая и упырей, будто не видя, спокойно стоял, в древний фолиант смотря. Даже у вампира челюсть отвисла, когда нечистый совершенно спокойно произнес: «Бомбарбия тиргуду!» и лапой взмахнул. Сизое сияние возникло надо мною, уже привычное и ничего хорошего не обещающее. «Ты не вовремя!» Рявкнула так, что два упыря, меня почти схватившие, в сторону отпрянули и боязливо переглянулись. Черт словами подавился и только тогда голову от книги поднял. «Ой!» — сказал он, роняя книгу. «Ой!» — еще громче, повернувшись и наткнувшись на плотоядный взгляд вампира. «Ой-ой!» Я в охапку черта сгребла. «Бежим!» — выкрикнуло в жуткое лицо очнувшемуся и осмелевшему упырю. Успела сделать пару прыжков и была сбита другим упырем. Дважды через голову кувыркнулась в воздухе и шмякнулась в куст можжевельника. «Приятной посадки, Алкея», — проговорила сама себе, пытаясь подняться. Голова шла кругом, земля и лес перед глазами хороводы водили. сказали рядом. «Умри, ведьма!» Вот уж нет, умирать я точно пока не собиралась. «Сгинь, нечистая!» Рывком оборачиваясь, рявкнула я и, не найдя ничего лучше, швырнула имеющимся в руках чертом в упыря. Ох, ну и глаза у Дакара были, когда его маленькая тушка врезалась в нежить, свалилась с нее и, упав под ноги, уронила нежить. Удар вышел вполне эффективный. Бегущие следом четверо повалились на дружка, образовывая кучку, а из-под самого низа этой кучи раздался обиженный голос Дакара. «Почему, как в гущу событий, так меня?» «Потому что ты черт, тебя убить сложно, в отличие от нас со Стиксом!» — пояснила я и громко выкрикнула. «Стикс, за мной!» — сделала шаг в попытке к бегству. И тут мне в голову прилетела упыриная конечность. Хорошо так прилетела, начисто отбив умение бегать, стоять и вообще соображать. Позади раздалось довольное. «Умри, ведьма!» «Вот же сволочь!» — проговорила я и, попрощавшись с этим миром, мягко так... на землю рухнула. Странно все было. Снилось, что вроде на руках меня несут, и птица огромная, на индюка похожая, глазами заглядывает. Откуда-то издалека слышался голос Стикса. «Жить будет?» «Будет», — отвечали ему растянуто по-стариковски. «Ты, если что, на индюка похожа». «Кто? Я похожа?» «Как индюк и есть с виду». «За индюка отвечать придется, мохнатик». «Вы на него внимания не обращайте», — послышался миролюбивый голос Дакара. «Он у нас с детства заученный на всю голову». «Оно и видно», — буркнули в ответ. Я постаралась голову повернуть, чтобы посмотреть, кто отвечает. И снова все расплылось в моем сознании. Бревенчатые стены, белые занавески, цветные перья. «Ох, неужто в себя пришла?» Я узнала этот голос. «Бабушка Фьяра», — прошептала, теряя силы и не понимая происходящего вокруг. «Лежи, лежи». Цветные перья оказались совсем рядом. «Ишь, окаянная нежить, как приложил-то тебя! Головушку разбил в кровь, и как насмерть не пришиб, оглоблей своей! Ах, кабы не жених твой, совсем бы покалечили!» «Жених? Владар?» Моя больная голова совсем плохо работала. Я все еще пыталась рассмотреть птицу, но сознание снова поплыло, а вместе с ним и все видимое. Голоса стали далекими, расплывающимися и непонятными. «Индюк», — последняя мысль. «Где-то рядом со мной? Огромный индюк?» «Бред, это просто бред. Таких больших индюков не бывает». Птичий щебет, и запах будто в поле. «Хорошо-то как?» Я зевнула и глаза открыла. Минуту смотрела завороженно на деревянные балки потолка и стен, на белые занавески на окошке, на рукомойник в углу, над которым висело в деревянной раме круглое зеркало. Длинный стол, рядом скамейка, на полу домотканные половички. «Не проснулась», — решила я и глаза прикрыла. «А я тебе говорю, птица из тебя никакая, ты крыльями-то помаши». В дом вошли, хлопнула дверь. «Вот, не выходит у тебя летать, а получается, что птица ты домашняя, не летающая. А домашний у нас кто? Правильно, либо куры, либо индюк. Значит, от них и произошла помесь домашней птицы, науки неизвестная». «Знаешь, у тебя от заумности ум поехал», — рявкнули ему. «Еще раз говорю, птица я заповедная, Гамаюн. Мы не летаем, мы существа мифические, потусторонние». «Это в каком это месте ты потусторонняя? Птица ты просто нестандартная. У тебя, случайно, бабка с каким оборотнем шашни не крутила?» «Чего?» «Говорю, ты помесь странная». Я откашлялась и глаза открыла. Несколько раз ресницами изумленно хлопнула. На лавочке у стола сидел, сложив лапы на коленях, Стикс. И крупный индюк с человеческой головой. «Здрасте», — выдавила я. «Себя пришла», — сплеснула крыльями птица. Я ее голос хорошо узнала. «Бабушка Фьяра?» Хотя голова была точно не ее, молодая, с косой на голове и блестящими глазами. «Я, моя милая, ишь, как тебя приложили. Думала, ты головой сдвинешься. Совсем ненормально станешь». Птица с лавки слезла и ко мне направилась. Лоб крылом пощупала. «Хорошо, что тебе повезло с женихом. Не побоялся упырей разогнать, да на рученьках сюда принес. «Жених?» — испугалась я. «Владар?» У меня ступни похолодели. «Неужели и здесь нашел? «Владар?» — переспросил, подходя, Стикс. «Ох, ты ж ничегошеньки не помнишь». И лапы заломил. «Памяти-то нет». А в усы добавил. «Хотя ее и раньше не было, девичья». И уже громче. «Поздравляю, Алька, у тебя новый жених». «Кто?» Начиная теряться, спросила я, уже представляя, как на меня любящими глазами упырь смотрит. «Вампир», — спокойно усаживаясь на кровать, пояснил кот. «Как он там представился? Эдуард». «Вампир?» — глухо переспросила я. «Эдуард? Да». Расплылся в ухмылке кот. «Он там был. Такой привлекательный малый. Поначалу расправиться с ведьмой желала, после того, как Дакар новое заклятие...» Стикс смолк, спрыгнув с кровати, отошел к столу и уже оттуда продолжил. «После заклинания очень к тебе вампирюга проникся». «Заклятие? Дакар!» Я, превозмогая слабость, поднялась. Качая, прошла к зеркалу у рукомойника. Начала на себя в зеркало смотреть, крутиться из стороны в сторону. Такс. Хвост он и был. Вроде ничего нового не отросло. На том хорошо. И все ж внимательнее в свое отражение смотрелась. Усталая, бледная, но довольно симпатичная ведьма. За последнее время неплохо исхудавшая. Но это мне на пользу и к лицу. Выдохнула свободнее. К Стиксу повернулась. Так что там с заклятием дакаровским? Почти все нормально. Ох, как мне не понравилось это почти. Что значит почти? Понимаешь, Дакар, как всегда, что-то там он не дочитал или не домахал лапками корявенькими. Что? Взвыла я, полная нехорошего предчувствия, которое ржало над несчастной ведьмой в полный голос, уже ничуть в потаённые уголки души не прячась. Ты, главное, не улыбайся, тихо сказал Стикс. Распугаешь весь народ к чертовой бабушке. Я тут же снова в зеркало уставилась и себе улыбнулась. Зубки ровненькие, беленькие, с вампирскими клыками. «Ох!» — сказала я и назад кровать отступила. «Тяжко девчонке придется», — покачала головой бабушка Фьяра. «Я всякое за годы общения с ведьмами видела. Но чтоб так не везло. Хвостатая ведьма с вампирскими клыками. Это ж как нужно было так извратиться?» «Я, наверное, еще и крови хотеть буду», — обреченно поинтересовалась я. «Это навряд ли», — успокоила меня бабушка Фьяра. «Ты все-таки не вампир, хотя вид вампирский. Хуже другое». Она тяжко вздохнула. «Что может быть хуже?» Обреченность в моем голосе переросла в полную тоску. «Женишок твой вампирские узы на тебя наложил». «Что?» «Дабы навечно связать оковами любви и...» Охнула, увидев, как изменилось лицо ведьмы. «То есть мое. Где эта сволочь, называющая себя первым помощником ведьмы?» Я перевела взгляд туда, где еще минуту назад был Стикс. Теперь же пустая лавочка. «Смылся». Из-под стола раздался голос кота ученого. «Как только у тебя клыки полезли, и Эдуард решил, что ты свет его души, прелесть его темной жизни, так сказать, вот тогда Дакар сразу копыта в лапы и... в ад. Сказал, что дела у него срочные, неотложные. Устрою я ему дела срочные, пусть только вернется». «Эдуард», — проговорила вслух. «Имя вампира мне ни о чем не говорило, да и самого его я очень плохо помнила. Вроде вставал перед глазами некий образ, маячивший в тот момент, когда на меня нечисть напала. Хорошо же меня приложили». «А где... мой жених?» «Так пошел устраивать ваш быт, подготавливать гнездышко к приезду, любимый». Осторожненько выполз из-под стола Стикс, поняв, что дальнейшего разноса не будет. Я задумчиво на Гамаюна посмотрела. «Почему сразу не сказала, кто ты?» Птица плечами пожала, улыбка скользнула по молодому лицу. От бабушки Фьяры разве что глаза и остались узнаваемые. «Ждала, когда сама узнаешь. Обычно ведьмы нас сразу распознают». «А этот... как его? Оракул. С тобой?» Птица на Стикса посмотрела, тот участливо вздохнул. «Смылся наш оракул. Как только вампира увидел, сразу уфертил. Угливый оракул оказался». Я руками всплеснула. «И вы отпустили?» «Откуда я знал?» — взвыл кот. «Видим, старикан во дворе возится. Мы ему говорим, иди сюда. Он глаза на нас поднял, как увидел тебя в крови, да вампира. Руки в ноги и бежать. А бегает он очень быстро. Скажи спасибо, что я индюка за хвост поймал». «За индюка ответишь», — огрызнулась Гамаюн и ко мне повернулась. «Оракул и правда очень пугливый. Охотятся за ним». «Охотятся?» — удивилась я. «А тот ж», — вылупила на меня глаза Фьяра. «Что ж, думаешь, одной тебе нужен? Он же помимо предсказания судьбы может правду увидеть и неправду раскрыть, а еще путь правильно указать. Правда, мудрёный, но как умеет. Главное его понять». Я нахмурилась. «Значит, оракул у нас редкость и очень ценный экспонат». «Ты почему сразу не сказала, что оракула знаешь?» Хмуро на Фьяру посмотрела. «Это как же не сказала? Я говорила». Возмутилась птица мифическая. «Прямым текстом. Живем здесь я, Донарис. Вот». И отошла в сторону, обиженно отвернувшись. «И верно, я вспомнила, что про Нариса она в нашу первую встречу говорила. Вот только кто же знал, что он оракул? И как нам его вернуть?» Тяжко вздохнула. Гамаюн задумалась. «Испугали вы его сильно. Даже я теперь не уговорю вернуться. Нужен тот, кому Оракул безгранично доверяет». «А кому он доверяет?» Тут же с интересом посмотрела я на заповедную птицу. «Ясное дело, существам потусторонним и добрым». И так на меня из Тикса зыркнула, что мы поняли. К добрым мы, но никак не относимся. Я поднялась. «Это просто невероятно!» — провозгласила громко. «Кто ты там?» — вниз пальцем ткнула. «Явно надо мной издевается. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Где еще искать потустороннее доброе существо?» «Ясно же где», — поправив перышки, ответила бабушка Фьяра. «Барабашки, домовые, лесовики, что ни на есть потусторонние и добрые». «Барабашки!» — я на месте от счастья подпрыгнула. «Они самые», — подтвердила Гамаюн, смотря на меня и хмурясь. «Вот только они с ведьмами не любят общаться». «Я знаю такого, который будет с нами общаться», — провозгласила я довольно. «Мало того, поможет». Кот поддакивающе мявкнул. Фьяра недоверчиво головой покачала. Я пальцем чудо-птицы погрозила. «Чтобы здесь сидеть и никуда!» Гамаюн усмехнулась, всем видом показав, что она думает о моих угрозах. Я вздохнула и перешла на просящий тон. «Бабушка Фьяра, дождитесь нас, пожалуйста!» И вот тогда она голову подняла и мягко мне улыбнулась. «Дождусь, обещаю». Я поклонилась ей учтиво и к двери направилась. Но открыть не успела. Та распахнулась, и на пороге нарисовался вампир Эдуард. В белом пиджаке, белой рубашечке, галстучке, с цветами в руках и самой ласковой улыбкой. Сказала я, смотря на вошедшего. «Это, так понимаю, и есть жених?» «Он самый», — громким шепотом подтвердил Стикс. «Я самый», — ослепительно блеснул белыми зубами вампир. «Тот, который сначала меня убить хотел, а теперь жениться вздумал». Вампиру мой язвительный тон явно переставал нравиться. Улыбка медленно с лица бледного сползла. «А можно ли поинтересоваться?» Нарочито ласково, пронзая вампира взглядом, начала я. «Кто зачинщик организованного покушения на темную ведьму?» Мужчина занервничал. «Любовь моя!» Проворковал нежнейшим голосом. «У нас не принято выяснять, кто заказчик. Пришло уведомление через ворона. Следом оплата. Мы имен не спрашиваем». «Ага!» — воскликнула я. «Значит, не спрашивайте. Но ведь хоть что-то узнаете о заказчиках?» Вампир плечами пожал. «Нам это не нужно. Мы ответственная и очень рекомендованная компания». «Убийц!» — перебила я. Он поперхнулся и как-то заискивающе на меня посмотрел. «Свет моих очей, я обещаю, что тебя и пальцем не тронут. А как только сыграем свадьбу, ты будешь в абсолютной безопасности в моем замке». «В безопасности? Это с вампиром-то под боком? Что-то мне сомнительно». «Знаете что, любезный?» — прошипела, не сбавляя оборотов. «Вы в курсе, что у меня уже имеется один жених?» У вампира даже лицо повело. «Что значит, уже имеется жених?» «А вот то и значит!» — рявкнула я и язык нечаянно клыком прикусила. «Прежде чем узы на меня накладывать, спросить нужно было, чтоб вас обоих черти в аду жарили. Вот вам совет. Вы сначала с моим предыдущим женихом договоритесь, кто первый на мне жениться будет, а потом уже с предложением ко мне идите». Вампир стоял совершенно ошарашенный. А я уверенно дошла до двери, и тут меня озарило, повернулась к Гамаюну. «Метлу бы мне». «Метлу найдем», — тут же отозвалась бабушка Фьяра. Пальцы в рот сунула и свистнула. В дом ворвалась совершенно новенькая, с зелеными веточками метла. Я уверенно на нее взгромоздилась, кот охая и стеная влез следом. «Красавица, свет души моей, куда ты?» — кинулся следом за мной вампир. Я отмахнулась. «Крови для темного ритуала дашь?» Он испуганно глазами хлопнул и подальше отпрыгнул от злой ведьмы. «То есть меня? Тогда не мешай!» Я оскалилась в злой улыбке, приказала метле. «Брысь!» И вылетела из домика бабушки Фьяры.